Глава 6. Тренер — это локомотив. Эпиграф. Спустя какое-то время девочка будет благодарна тренеру за терпение и то, что он стал проводником во взрослую спортивную жизнь, не поломав ее, не убив веру в мечту. Важно сохранить моральное и физическое здоровье, несмотря на интенсивность, жесткость тренировок, потому что жизнь без спорта будет у каждого из нас. И даже если вы станете тренером и будет казаться, что вы остались в спорте, у вас появится взрослая жизнь, а вместе с ней семья, дети, обязанности, увлечения и все эти посторонние дела, качество выполнения этих обязанностей будут зависеть от вас, от того, насколько морально и физически здоровым вы вышли из спорта. Вот почему важно знать анатомию своего тела, правильно распределять нагрузки, знать слабые и сильные свои стороны. Поднимите руку, у кого в спортивном клубе или школе висит плакат анатомического строения тела человека, на котором видны кости, мышцы и все другие наши прелести, которыми мы богаты. У нас такой плакат висел. Пожалуйста, если ребенок не понимает растяжку, что там внутри у него болит, плачет от боли и страха, подойдите к плакату, покажите наглядно, расскажите. Это все касается желания развиваться всесторонне, а не тупо потратить час на отработку элемента, потеряв при этом интерес и нервы. Нервы — тренер, интерес — гимнастка. Тренер-то вряд ли потеряет интерес, если видит в гимнастке потенциал. Он продолжит сражаться. Но главное, чтобы это не оказалось борьбой с ветряными мельницами. Работать надо слаженно. И главный здесь тренер. Он ведет локомотив, а вагончиков в нем бывает ой как много. Оправдание, что не хватает времени на всех, это просто результат неправильного распределения времени или действительно перенаполненности группы. Тот и другой вопрос решаем, как вы понимаете. Дело в другом. Кто чего хочет? Поверьте, я знаю множество тренеров, которые успевают все: и гимнасток качественно тренировать, и психологически с ними поработать так, что девочка и не поймет, что уже зернышко заложено, и обнять, утешить, и посмеяться вместе, и даже видео совместное снять. К таким тренерам девочки бегут на тренировку, потому что атмосфера вокруг позитивная и человечная. А дети, как никто, чувствуют взрослых. Просто я за то, чтобы перестали говорить, что спорт часто ломает людей. Так можно, в принципе, сказать про любую сферу нашей жизни, не обязательно спортивную. Главное остается главным. Профессиональный подход с любовью к тому, что ты делаешь. И вот даже не знаю, что тут важнее. Профессионализм или любовь? И то, и другое невероятно важно для спортсмена. Что думаете на этот счет? Хочу еще вернуться к локомотиву. Доверие к тренеру должно быть полным. Те, кто следил за моими постами в Инстаграм и читал первую книгу «Вера, твой пропуск к пьедесталу», знают, что всегда я говорю об этом. Становление гимнастки не может происходить в одиночку. Работает мини-команда. Гимнастка, тренер и родитель. У каждого свои обязанности в этом становлении. Поэтому, если вы доверяете своему тренеру, то доверяйте безоговорочно, не слушая, что говорят за спиной. Без доверия чемпионкой не стать. Так же, как тренер может положиться на вас, если понадобится проконтролировать питание или что-то другое в режиме вашей дочки. Сильная, дружная команда — одна из ваших ступеней к цели. В такой команде вы верите друг другу, поддерживайте друг друга и не останавливайтесь перед временными трудностями. Сказка на ночь. Жила в одном сказочном городе девочка, и была она гимнасткой. Хорошая была гимнастка, тренировалась усердно, добросовестно, но на соревнованиях теряла предметы. То мяч, то булаву, то обруч, то скакалку, то ленточку, никогда чисто не проходило выступление. И так было всегда. От соревнования к соревнованию. Ну, никак не удавалось ей встать на пьедестал. Уж тренер с ней разговаривал и так, и эдак. Видит же все тренер. И на тренировках хорошо тренируется. И трудолюбивая очень. «Что ж ты будешь делать?» — разводит тренер руками. И позвала однажды тренер сказочную фею. Говорит: «Феечка, посмотри, пожалуйста, за нашей девочкой. Никак не пойму, что с ней такое. Почему она на каждом соревновании теряет предмет?» И стала волшебная феечка наблюдать за девочкой. И тренируется она хорошо, и режим соблюдает, и питается правильно, и на тренировки не опаздывает. Так в чем же дело? Идет девочка домой, а феечка незаметно ее сопровождает, машет своими волшебными крыльями. Никто не замечает ее, потому что люди все спешат и на волшебство внимания не обращают. Пришла девочка домой, оставила рюкзак с предметами в комнате, а сама пошла на кухню перекусить. И видит фея, как в комнату пробрался младший брат, и давай из рюкзака предметы доставать и бить их. Маленький был избалован и не понимал ничего. Мяч пинать стал, ленточку обвязал вокруг стульев, скакалку забросил на люстру, булавами стал сражаться с невидимым противником. Услышала девочка шум в комнате, прибежала с кухни и давай на брата кричать. «Сколько раз я тебе говорила, не трогай мои предметы, играй со своими игрушками!» Предметы напугались все, сжались, притихли. Тогда поняла вся феечка. Предметы не любят, когда их бьют, обижают и бросают, как попало. И виновата не девочка, а ее младший братик. И тогда она дождалась, когда мальчик уснет, и послала ему волшебный сон. Сначала ему приснилось, что его сестра заняла на соревнованиях первое место, и ей все хлопают. А мама с папой ведут их с сестрой есть мороженое и кататься на каруселях. И им всем вместе весело и хорошо. А потом фея прислала ему кошмар. В этом сне он тоже был на соревнованиях и видел, как его сестра теряет предмет за предметом и никак не может чисто сделать упражнение и занять почетное место на пьедестале. Все расстроены, плачут, жалеют сестру, и никакого семейного праздника, и никакого тебе вкусного мороженого. И вдруг он видит во сне, как мяч катится к нему, и у того появляются глаза и рот. «Видишь, видишь, что ты натворил, это все из-за тебя. Ты все время нас обижаешь, и когда мы должны быть предельно собраны, мы расстраиваемся», — произносит мяч своим резиновым ртом. И вслед за мячом на мальчика смотрят обруч, скакалка, булавы и лента, и все хором кричат «Видишь, видишь, что ты натворил!». Мальчику стало страшно стыдно и очень жаль сестру, да и карусели с мороженым теперь не видать. Он проснулся в ужасе и в слезах. Было раннее утро. Он потихоньку зашел в комнату к сестре, расстегнул рюкзак и погладил все предметы. Попросил у них прощения и сказал, что он очень некрасиво себя вел. «Пожалуйста, не обижайте больше мою сестру. Она вас очень любит, и она очень хорошая гимнастка. Я больше так делать никогда не буду». Фея улыбнулась, полетела к тренеру и все ей рассказала. А когда были первые соревнования в этом сказочном городе после этой истории, девочка справилась на отлично. Все предметы ее слушались, и она заняла первое место. А сон мальчика стал явью. И они всей семьей пошли в парк есть мороженое и кататься на карусели. Спокойной ночи, мои дорогие!